Глава 10. Мишель Миллерс. «Мисс Миллерс, у вас готов план для курсовой работы?» — спросила миссис Бридж после пары по артефакторике. Она же была куратором нашей группы и блюла все, начиная от посещаемости и заканчивая чистотой в комнатах общежития моих одногруппников. Она неоднократно устраивала выволочку Даниэлю, потому что он настолько редко бывал в собственной комнате, что следить за порядком было слишком сложно. И это при том, что с начала учебного года прошло всего полтора месяца. «Еще нет, миссис Бридж», – призналась я. «Последние дни я была занята тем, что догоняла упущенное за время болезни». «Не нравится мне ваше участие в команде по драгонболу». Профессор села за свой стол и, поправив очки, сложила руки на его поверхности. «Вы ведь подающий надежды специалист. У вас большой магический резерв, хороший контроль плетения, да еще мультистихийность. Я бы даже предположил, что вы, возможно, при особом усердии смогли бы освоить древнюю магию». «Что-то изменилось?» Я чуть склонила голову на бок. «Я перестала подавать надежды. Заболеть и пропустить часть материала может каждый. Надеюсь, это временный эффект, и ваши любовные похождения не помешают вам вернуться к прежним успехам». «Простите?» Мои глаза невольно сощурились. «Что еще за похождения? Главное, почему мне об этом говорит куратор, то есть профессор, который вообще никакого отношения к моей личной жизни не имеет?» Миссис Бридж кашлянула. «Я не хотела поднимать эту тему, но о ваших многочисленных связях внутри команды слухи ходят по всей академии». Я медленно вдохнула, усваивая информацию. То был первый день, когда я пришла в академию после болезни, и весь день бегала по разным кабинетам, чтобы занести профессорам пропущенные мной работы. Само собой, мне было совершенно не до того, чтобы узнать, какие в округе свежие сплетни. «А вам об этом случайно не Синтия Саргон рассказала?» «Неважно, кто кому и что рассказал. Важно то, что вы сейчас на 42-м месте по успеваемости. И даже Гурсо, который перевелся в прошлом месяце, да еще и намерянин, выше вас на 12 позиций. А вот это уже было неприятно. Гурсо был выскочкой и манерным наглецом. Уступить ему в учебе оказалось ударом под дых. Но профессор Бридж на этом не остановилась. «Если вашим, — продолжила она, — отношения мешают учебе, то, возможно, вам стоит пересмотреть их. Вы предлагаете мне разорвать текущие отношения?» Я все еще не до конца верила собственным ушам. Миссис Бридж сняла очки и со вздохом постучала ими по столу. «Давайте будем откровенны, мисс Миллер. Вы человек. И несколько партнеров сразу для вас? Слишком много. Понимаю, вы находитесь среди драконов и невольно перенимаете их привычки, но все же стоит оценивать реально собственные возможности. Не замахивайтесь на кусок, который не сможете проглотить». Я опешила. «Во-первых, что еще за несколько партнеров? Это что за слухи обо мне ходят? Во-вторых, как она вообще может судить о моей личной жизни, да еще совать в нее нос?» «А с чего вы взяли?» — медленно, дрожащим от волнения и праведного гнева голосом произнесла я. «С чего вы взяли, что я человек?» Миссис Бридж прочистила горло. «Хм. Вы обучаетесь на бюджетном месте, которое предназначено для человека. А что, если комиссия ошиблась?» — холодно уточнила я. Миссис Бридж не сразу нашла, что ответить, поэтому я добавила: «Не переживайте, я как-нибудь сама разберусь и с количеством своих партнеров, и с планом курсовой». «Вы хоть тему выбрали? Предмет?» «Это моя забота, профессор Бридж. И мои проблемы, если в конечном итоге меня отчислят». С этими словами я вышла из аудитории и, сжимая кулаки, твердым шагом направилась по коридору в сторону балкона, чтобы немного подышать свежим воздухом, прежде чем идти на следующую пару. Теперь я смотрела по сторонам и следила за тем, как на меня смотрят окружающие. Раньше я была почти невидимкой, только редкие драконы, знавшие меня, посмеивались время от времени. Но даже одногруппники быстро перестали находить забавным несоответствие моего пола и внешнего вида. Как только волосы отросли и начали подвиваться, а Миранда отдала мне свою старую форму, которую я перешила под себя, я наконец слилась с основной массой учащихся. Но в тот день на меня было направлено непривычно много внимания. Взгляды, тихие разговоры, смех. Только что пальцем не показывали. И по большей части, конечно, в этом были замечены девушки. Я вышла на балкон и, хлопнув дверью, прошла к перилам. Оперлась о них, выдохнула. Что опять происходит? Нет настроения? Насмешливо спросил подошедший Гурсо. Риф? Я подняла на него взгляд. И судя по тому, как он усмехнулся, взгляд этот был полон раздражения. Тебя где носило на прошлой паре? А что, твои парни тебе не сказали? У нас сегодня была встреча с главой спортивного комитета Вериги. Я хлопнула себя по лбу. Конечно, сказали. Но я была так занята решением возникших проблем в учебе, что совсем об этом забыла. И честно считала, что Дэн просто прогуливает. «Так и что тебя так разозлило?» — поинтересовался он, опершись локтями о перила и повернувшись ко мне. «Обаятельный мерзавец. Сердцеед в академии. Интересно, сколько девчонок у него уже втрескалось? И сколько раз он этим воспользовался?» «Профессор Бридж заявил, что у меня слишком много партнеров. Кажется, она знает о моей личной жизни больше, чем я сама. Или что-то изменилось, пока я болела, и мне забыли сообщить?» «Ты не в курсе, случайно? Что за слухи обо мне ходят по Академии?» «Я что, похож на того, кто собирает слухи?» Мелодичным голосом спросил Ривиан. В ответ я смерила его выразительным взглядом. И как раз в этот момент, когда мы с Ривом оба молчали, сзади послышалось. «Что, Гурсо тоже в гареме? Или у меня еще есть шанс?» Я резко обернулась. Драконица с пышными светлыми волосами испуганно встретила мой взгляд. И тут же отвернулась. «Гарем?» – просипел я, вернувшись взглядом Гурсо. «Гарем?» – он пожал плечами, продолжая насмешливо на меня смотреть. «А ты чего хотела? Кто-то заметил у твоего дома кого-то из команды. Кто-то узнал про тот снимок в раздевалке во время игры в ночном мире. Какой там номер? 7-8? А, неважно. Кстати, про то, что ты была голой в землянке Саргона, тоже все знают». «Ты-то откуда знаешь?» Продолжала потрясенно шептать я. «Тебя здесь вообще не было, когда это произошло». «Слухи?» Он пожал плечами, потом встретил мой взгляд и признался. «Ладно, хорошо. Я спал с этой, как ее, тяжелидершей рыжей такой. И не смотри так. Мне же надо как-то осваиваться в новом месте и с кем-то спать». «Но не Синтия же!» Простонала я и уронила голову, тяжело опираясь о перила. Ривен пожал плечами. «Она хороший источник информации. А информация – то, что мне нужно сейчас. Не бойся, мне плевать на то, у кого в постели ты была. Как и тебе должно быть плевать на то, кто был в моей». В этом он, конечно, был прав. Но на душе все равно было мерзко. И я не могла определить тому причину. В целом, пошепчутся и перестанут. Надо только подождать. Или раз уж все равно говорят... «Эй, Шелли!» – позвал меня Гурсо. И я забыла, о чем только что думала, удивленная этим обращением. Ни Миллерс, ни Мишель, и даже не мелкая. Успела спросить я, подняв на него взгляд. И его губы вдруг столкнулись с моими. Он властно обхватил своими губами мою верхнюю и углубил поцелуй, на который я даже не отвечала. Я уперлась руками в его грудь. «Здорово ведь, драконище! Попробуй оттолкни!» Тогда, не придумав ничего лучшего, я резко подняла колено, ударив его между ног. Он со сдавленным звуком чуть прикусил мне губу, а потом медленно отстранился, не дыша. Тихо простонал что-то, но не согнулся, а просто отвернулся обратно к перилам и медленно выдохнул. «Прости», — буркнула я, совершенно не чувствуя ни капли раскаяния. «Могла я по-другому намекнуть, что тебе это не нравится». Просипел он и снова сделал глубокий вдох. Должно быть, ему было больно. «Я и пыталась, но ты не реагировал. Какого хрена это вообще было?» «А ты обернись». Я обернулась. На нас смотрели все. Не так, чтобы на балконе было слишком много народу, но он был достаточно широким и длинным, так что даже присутствующий человек 20 с небольшим занимали немного места. «И сколько теперь в моем гареме драконов?» – прошептала я, снова обернувшись к Гурсо. «Какая разница?» – ответил он, хитро улыбаясь. «Важно, что твой авторитет растет, и скоро каждая захочет быть к тебе поближе, чтобы подобраться поближе, например, ко мне». «Меня же все возненавидят». «О, да». Но я хочу, чтобы, если уж говорили про мою связь с человечкой, то пусть эта человечка будет высшего класса. К тому же, он приложил к губам указательный палец. Рано или поздно это всем надоест. И никому уже не будет дела до тебя и твоих парней, включая профессора Бридж. Я поджала губы, несколько мгновений глядя ему прямо в глаза. Он и в самом деле думает, что мне его выходка хоть как-то поможет. Потом развернулась и пошла прочь с балкона под пристальные взгляды девушек. «Богиня, в этой академии что, одни девушки учатся?» Стоило мне только вернуться в здание академии, как рядом тут же возник Гурсо. «Ты меня преследуешь?» – воскликнул я, возмущенно тряхнув руками. «Мы вообще-то в одной группе учимся», – напомнил он. «И у нас через 2 минуты зачет по плетению». Я недовольно цыкнула и ускорила шаг. Дэн уже был в аудитории, и когда я села на стул рядом с ним, с удивленным видом ко мне повернулся. «Привет?» – осторожно спросил он. Вместо ответа я положила на стол сумку и, поднявшись на ноги, поцеловала Дэна в губы. Мне пришлось чуть наклониться и обхватить его щеки. Это было так странно и непривычно быть выше его и самой целовать. Да еще и наплевать на десятки обращенных на нас взглядов. Но может, Ривен прав, раз уж все равно говорят. Дэн обнял меня за ноги, чуть ниже ягодиц. И на какое-то время я даже забыла о том, почему вообще сделала то, на что никогда раньше не решилась бы. Но потом дверь хлопнула, заставив меня вздрогнуть и, оторвавшись от Дэна, поднять взгляд. Профессор Маки, который только что вошел в кабинет, будто и не заметил нас. Я села на свой стул и попыталась с невозмутимым видом достать свои вещи из сумки. «Серьезно?» – прошипел Дэн, склонившись над столешницей. «Гурсо? Слушай, когда я говорил, что не буду тебя ограничивать, если дело касается твоего счастья, я имел в виду Маркуса, или на худой конец, не знаю, Лео, хотя он уже занят. Но Гурсо...» Я прикрыла глаза и сделала медленный вдох. Пора уже привыкнуть к тому, что драконы по запаху чувствуют, кто с кем и насколько близко только что был. «Считай, что это было изнасилование», – прошептал я, – «и мне нужно было снять стресс». «Изнасилование?» Это Дэн сказал громче. Точнее, слишком громко. А еще точнее, достаточно громко, чтобы услышали все присутствующие и затихли, прислушиваясь. Я со стоном упал лбом на столешницу. Поступая в Академию Золотых, я даже не надеялась пройти, но рассчитывала, что если все-таки пройду, то буду плотно заниматься учебой, чтобы в конце концов занять хорошее место где-нибудь поближе к руководителю крупной компании. Например, компании, которая занимается разработкой золотых приисков. Ну или в одной из промышленных компаний Мару. Я вполне могла бы вместе с драконами разрабатывать новые технологии. А вместо этого, если судить по тому, что обо мне говорят, перелезаю из одной постели в другую, меняя партнеров, как перчатки. Профессор Маки прочистил горло, из-под лоби глядя на нас с Дэном, пока разбирал свои бумаги. Я же не поднимала головы, делая вид, что ничего не заметила. «К зачету готовы?» – спросил он. «Вижу, что не готовы, но вас никто не спрашивает». С этими словами он передал на первый ряд несколько небольших стопок с зачетными листами, которые мои одногруппники начали передавать назад. «Итак, ничего проще и быть не может». Он с довольным видом сел за профессорский стол, закинул ногу на ногу и скрестил пальцы. «У каждого задания описано плетение. Я вызываю вас всех по очереди, и вы создаете перед всей аудиторией плетение, которое описано в задании. Не думайте, что вы сможете подсмотреть у других. Плетения не повторяются. Так что сосредоточьтесь на своих заданиях». Я посмотрела на лист, который достался мне. «Сжатый ураган. Необходимо создать плетение, которое при насыщении его силой создает небольшой, от 1 до 2 ладоней в высоту, смерч. В целом, ничего сложного. Стихия воды поддавалась мне не очень хорошо, но в плетении смерч ее совсем немного. Задание вообще было рассчитано на драконов, большинство из которых едва-едва начинали осваивать мультистихийность. Поэтому для меня они, в принципе, не должны были быть сложными». Лицо Дэна, впрочем, выражало ровно обратное. Он смотрел в свою карточку так, словно в ней были описаны страшные мучения, которым его подвергнут через несколько минут. Я с интересом взглянула в нее. Огонь и металл, плетение, которое расплавит монету. «Не дружишь с металлом?» – прошептала я. Дэн поднял на меня несчастный взгляд и отрицательно покачал головой. Я сощурилась. «Или не помнишь формулу расщепления плетения?» Он выглядел так, будто вот-вот заплачет. «Попрошу тишины!» – поднял голос профессор, который представлял собой уже немолодого дракона-полукровку. Он был все еще в хорошей форме, но на голове отчетливо просматривалась лысина, которую он пытался скрыть, сбривая волосы совсем. И только серебристые глаза давали понять, что он относится к клану Артас. «Мисс Миллерс, может, вы хотите выступить первой и покинуть аудиторию?» В целом меня такой расклад устраивал. Мне надо было еще успеть в библиотеку и взять пару книг для подготовки к другим зачетам, и потому сэкономить целую пару. «Разве нам не полагается время на подготовку?» — спросил я, невольно поймав взгляд Ривена, который обернулся на меня. «А вы настолько не уверены в своих знаниях, мисс?» — усмехнулся профессор. И эта усмешка мне не понравилась. Что-то в ней было гаденькое. Тоже слухов обо мне наслушался и считает, что мне надо остановиться на одном партнере или сам хочет занять это место. Последняя мысль немного развеселила меня, несмотря на свою полную неправдоподобность. И я твердым шагом прошла на подиум во главе аудитории и протянула профессору карточку. «Жетый ураган», — прочитал он. «Что ж, порадуйте меня». Без подготовки создавать плетение было довольно сложным. Нужно было не только вспомнить формулу кругового движения и узел сплетения воды и воздуха, но и правильно создать деталь законсервированной силы. Выпуская из пальцев тонкие нити силы и подсвечивая их, чтобы все могли видеть, я начала неторопливо и аккуратно сплетать между собой две стихии. Постепенно они обрели форму и начали светиться сильнее, объединяясь и обеспечивая друг друга дополнительной подпиткой. Пару раз я допустила ошибку, и приходилось распускать часть плетений и создавать заново. В аудитории царила тишина. Мои одногруппники либо ломали голову над своими карточками, либо наблюдали за моей работой. И снова я поймала на себе пристальный взгляд Гушсо. Он заставлял меня волноваться и сбиваться. Гушсо обогнал меня в учебе на 12 пунктов. Я не могла просто так взять и облажаться, позволив ему обскакать меня еще сильнее. Наконец плетение было готово, и я, оборвав поток силы, отступила от него на шаг. «Создайте копию», — попросил профессор. «Две копии». Я кивнула и развела руками, облепляя плетение пузырем силы. Сняв отпечаток, перенесла его в сторону, а потом повторила процедуру. «Теперь активируйте одно из них. Надеюсь, это будет действительно небольшой ураган. И вы не разнесете аудиторию?» Я бросила на него короткий взгляд, но промолчала. После активации плетения на подиуме заплясал действительно небольшой, с полторы ладони смерчик. Профессор сощурился, критически его оглядывая. «Вы понимаете, что если этот смерч будет в 10 раз больше, все вокруг окажется залито водой?» «В задании не указано требуемое количество содержания воды», — возразила я. «И если рассматривать уровень влажности воздуха, сделать огненный смерч». «Огненный?» — опишу я. «Соединить воду и огонь в одном плетении? Нет, я слышал, что это возможно. Но сделать это собственноручно?» «Огненный, вам нужно всего лишь добавить в плетение еще одну стихию». В плетении дополнительного потока, тема которой только начали проходить, как раз в то время, когда я болела. И как ни старалась, я не смогла вспомнить, чтобы в учебнике в этом разделе шла речь о сплетении противоположных стихий. «Но мы ведь этого не проходили», — заметила я. «В самом деле?» Профессор выгнул бровь, так что сразу стало понятно. «Проходили. Но, увы, без меня». Тот покачал головой. 3 балла, мисс Миллерс. 3 балла. Больше я вам поставить не смогу». «Но послушайте, я ведь болела». 3 балла из 10. Плетение неровное. 2 исправленные ошибки и 3 неисправленных. И кроме того, вы не можете сделать то, что проходили на прошлой неделе. 3. Не больше и не меньше». Я опешила. Если мне в промежуточный зачет поставят хоть одну оценку ниже 5, Меня могут попросить освободить бюджетное место ввиду несоответствия требованиям. Но я не могла. Три Миллерс. И профессор размашистым почерком поставил в зачетный лист роковую цифру. «Вы не имеете права!» – воскликнул Дэн, резко поднимаясь с места и привлекая к себе внимание всех присутствующих. «Мишель выполнила задание, и несколько незначительных ошибок, которые наверняка почти никто не заметил, не могут так сильно влиять на оценку». «Вы хотите ответить, мистер?» Профессор сделал паузу, намекая на то, что не знает имени. И Дэн представился. «Мистер Даниэль, что-то я не припомню вас на своих занятиях. Я член сборной по драгонболу, и у нас сейчас идет важный чемпионат, поэтому у меня официальное освобождение от занятий на период матчей. Это не значит, что вы не должны сдавать зачет наравне с остальными. Прошу вас, выходите. Поставьте Мишель нормальную оценку». «Не надо», – вмешалась я. «Я пересдам. Вы ведь сможете принять зачет еще раз на этой неделе?» Профессор поджал губы и отрицательно покачал головой. «Вы ведь знаете, что стройка ее лишат бюджетного места?» – воскликнул Даниэль. «И что с того?» Профессор наклонился вперед и скрестил пальцы на столе. «Почему мне должно быть до этого дело? Не мне нужно держаться за бюджетное место, а мисс Миллерс. Если она хочет занимать его по праву, то и стоит больше внимания уделять учебе». «Она болела!» Даниэль не сдержался и повысил голос до такой степени, что в нем послышались ноты, принадлежащие дракону. Наши одногруппники зашептались. Я бросилась к партии, сжав кулаки, тихо сказала: «Дэн, успокойся. Не то тоже отхватишь проблем». «Да плевать мне на проблемы. Он не имеет права недооценивать тебя только потому, что ты человек». «Так дело было в этом?» Я удивленно обернулась на профессора, который продолжал сохранять невозмутимый вид. «Ничего страшного, я что-нибудь придумаю, правда. Просто успокойся, извинись и сядь». «Мистер Даниэль», – бесстрастно проговорил профессор, «вы будете отвечать или покинете аудиторию?» «Я не буду отвечать, пока вы не исправите оценку Мишель». «В самом деле, вы хотите и себя поставить под угрозу вылета? Насколько мне известно, вас и приняли-то только благодаря вашим спортивным достижениям. В то время, как вам не удалось сдать вступительный экзамен на достаточно высокий балл». С этими словами он стукнул по столу ручкой, словно приготовившись писать что-то в зачетном листе. Дэн схватил свою сумку, потом мою, и подошел к профессорскому столу. «Плевать!» Это слово он действительно будто выплюнул в лицо профессору. «Можете ставить мне неуд, можете отчислить меня. Но знайте, я достучусь до ректора и позабочусь о том, чтобы вас тщательно проверили на предмет соответствия званию профессора. Думается мне, что вы этот зачет сдадите на 3 балла из 10. И он вышел из аудитории. Я ж так и осталась стоять, пораженно глядя ему вслед, и силясь понять, что вообще им двигало. «Мисс Миллерс», – голос профессора привел меня в чувство, «вы хотите еще раз ответить?» Часть меня вопила «да». Вторая попытка может оказаться более удачной, чем первая. Другая часть возмущенно заявляла, что он будет топить меня и дальше, причем еще глубже, если я продолжу этот бой. Нет, здесь надо было подходить как-то иначе. Думаю, мы еще вернемся к этому вопросу. На удивление спокойным голосом произнесла я. «Я найду вас позже, профессор». «Что ж, найдите», — усмехнулся тот. И я, собрав с парты вещи, которые не были в сумке, поспешил следом за Дэном. В спину мне послышался уважительный свист, и я готова была поклясться, что свистел именно Ривиан Гурсо, который так и не произнес ни слова за все это время. Даниэль ждал меня за дверью. Покинув аудиторию, я схватила его за рукав и оттащила в сторону. «Ты что тут устроил? Жить надоело? Вылететь хочешь? Ты же только ради сборной сюда пошел». «Плевать», — повторил Даниэль. «Мне не обязательно надрываться и тянуть это элитное образование, чтобы играть. Можно вон как Маркус пойти на среднепрофессиональное, бытовиком». «Ты с ума сошел?» — прошипел я. «Какое среднепрофессиональное? Какой бытовик? Что ты вообще несешь?» «А знаешь», — вдруг проговорил он, напряженно глядя в окно, где в небе виднелись пролетающие над городом драконы, Что я вообще тут делаю, а? Мне место в сборной Вериги, а не здесь. По возрасту я уже прохожу. Подготовка у меня есть. Скоро будут отборочные игры. Пойдешь со мной? Я опешила и даже не нашла, что ответить. Звучало так, будто он это все продумал уже давно. И теперь просто воспользовался случаем, чтобы с чистой совестью прекратить обучение и посвятить свою жизнь спорту. Но у него действительно был шанс. «Даниэль», — мягко ответила, взяв его за руку, «я поддержу тебя в любом случае. Но давай не будем рубить с плеча. Если вылетишь сейчас, тебе уже не устроиться даже на среднее профильное. Слишком поздно. Не закончишь играть на чемпионате, будет меньше шансов пройти отборочные. Давай ты сначала покажешь на чемпионате все, на что способен, а потом можешь отчисляться и идти к мистеру Эйлору, чтобы он тебя натаскал. Не думаю, что он откажет». Даниэль выдохнул и, обхватив меня за плечи, прижал к себе. «Ну а ты зачем ты такая умная? Я уже настроился». «Я что-нибудь придумаю», — ответила я ему в грудь. «Подготовлюсь получше и пересдам. А ты со мной». Дэн прерывисто вдохнул и, сощурившись, опустил на меня подозрительный взгляд. «Так что там у тебя с Гурсу было?» «Ничего, пытался ко мне свои яйца подкатить». Даниэль аж поперхнулся. «Чего?» Я отмахнулась и пошла по коридору. Мне еще нужно было зайти в библиотеку. И я не собиралась заваливать остальные предметы только потому, что один из преподов оказался козлом. Прямо сейчас мне эту проблему не решить. Значит, и думать о ней незачем. «Эй, Шелли!» Даниэль поймал меня за руку и развернул к себе. «Ну-ка, признавайся, что он тебе сделал?» Его веселили слухи о том, что у меня в гареме трое драконов. И он четвертый. Вот и поцеловал, чтобы все эти слухи подтвердить. Но я дала ему по яйцам. Глаза у Дэна стали такими большими, что я усмехнулась и хлопнула его по плечу. «Будешь плохо себя вести? Продемонстрирую. Хороший прием, безотказный». «Я теперь буду ходить с ракушкой в штанах», — ошарашенно пообещал Дэн.